Глава 47. Маша. Богдан – лучшее средство от бессонницы. Я не буду себя ругать за то, что случилось вчера. Конечно, я думала не головой, а тем, что под юбкой. Вернее, я вообще не думала. Просто когда он начал гладить мне спинку, это было так расслабляюще и так приятно. Расслабление постепенно переросло в возбуждение. Мой взбесившийся от гормонов организм потребовал продолжения, и я просто отдалась в нежные руки Богдана. И страстные губы, и умелый язык. Боже, это было волшебно. Правда, теперь мне немного стыдно. Хочется ругать тебя за распущенность. За то, что сама же нарушила свое решение не торопиться. Зато я так сладко и так крепко спала. Я продрыхла до 11. И выспалась за все предыдущие бессонные ночи. Богдана рядом уже нет, но я слышу его голос. Похоже, он на кухне с моими родителями. Они оживленно о чем-то болтают. Я вдруг подумала, а какие у них у всех были бы лица, если бы я сейчас сказала им, что беременна? Папа бы меня расцеловал. Он был бы счастлив услышать, что у него будет внук. И я думаю, воспринял бы эту новость достаточно спокойно. Без лишней суеты. Маму бы точно разволновалась не на шутку. А ей это вредно. Надо ее как-то постепенно подготовить. Ну как тут можно действовать постепенно? Сначала сказать, что у меня задержка, на следующий день, что я купила тест, а потом, что он показал две полоски? Так себе план, если честно. И я точно не знаю, как бы отнесся к этой потрясающей новости Богдан. Готов ли он стать отцом? Хочет ли этого? Мне трудно судить. Мне вообще сейчас сложно что-то анализировать и оценивать. Я чувствую себя какой-то отупевшей. Видимо, гормоны давят на мозг. Как удобно быть беременной. Можно все валить на гормоны. Утренняя тошнота не заставила себя ждать. Стоило подняться с кровати, как меня замутило. Я прошмыгнула в ванну и включила воду, чтобы заглушить некрасивые звуки. После всего умылась и почистила зубы. Посмотрела на себя в зеркало. Бледная, с темными кругами под глазами. А ведь сегодня я неплохо себя чувствую. Но вообще токсикоз – вещь малоприятная. Одно успокаивает. Обещают, что он продлится не всю беременность. Я пила чай и понемногу отщипывала мамины сырники. Я их так люблю, но сейчас мне больше хочется сухих хлебцев и зеленых яблок. К сожалению, заявить о своих странных желаниях я пока не готова. Мне надо сначала разобраться с Богданом, а уже потом ставить в известность родителей. Мама с папой смотрят мне в рот, провожают глазами каждый кусочек и пытаются постоянно что-нибудь мне подкладывать. Богдан под столом тискает мою коленку, вызывая в моем организме воспоминания о вчерашнем. «Жаль, что вам нужно ехать», — вздыхает мама. «Завтра на работу», — говорю я. «Остались бы еще на денек». «Никак не получится, я и так недавно брала отгулы. Я соберу вам термос в дорогу и сырников, а еще и котлет с утра нажарила твоих любимых». «Спасибо, мам. Котлет мне сейчас совершенно не хочется. Но отказываться я, конечно, не буду. И, кажется, мама считает, что мы поедем с Богданом на машине. Мои родители думают, что приехали мы вместе. А между тем у меня есть билет на поезд, один». Когда Богдан ушел собирать свою сумку, я спросила маму. «Как ты себя чувствуешь после вчерашнего? Ты отжигала не по-детски». «Да, мы вчера разошлись», — рассмеялась мама. «Давно так не веселилась. И чувствую я себя прекрасно, ведь я почти не пила». «А давление? Что сказал врач?» «Какой врач?» Мама искренне удивилась вопросу, который приезжал на скорой несколько дней назад. «А, тогда?» «Да сказал, ничего страшного. Просто я пару дней забывала пить свои таблетки. Да еще и погода резко поменялась». «То есть?» Растерялась я. «Все было нормально?» «Да, вообще не надо было скорую вызывать. Давление-то поднялось совсем чуть-чуть. Это все папа панику навел». «А Богдан? — начала я. «Он как раз звонил в тот день», — вспомнила мама. «И что ты ему сказала?» «Что прекрасно себя чувствую». «Вот, значит, как. Я зря волновалась весь вечер вчера. Переживала, что мамино здоровье ухудшилось, что есть риск серьезных осложнений. А на самом деле все хорошо. Богдан ввел меня в заблуждение. Я догадываюсь, зачем. Чтобы не устроил скандал. Чтобы я побоялась волновать маму, не выгнала его в зашей. Но он и гад. Лживый, изворотливый гад. Мама с папой проводили нас до машины. Мы долго обнимались. Я пообещала, что обязательно приеду. Самое позднее, через месяц. Конечно, приеду. С новостями. Одна. «Маруся, ты чего?» — спросил Богдан, глядя на меня, когда мы отъехали от дома. «Расстроилась, что расстаешься с родителями?» «Повернись здесь», — скомандовала я. «Зачем? Навигатор говорит, что выезд из города в той стороне». «Отвези меня на вокзал. У меня поезд через полчаса». «Что?» «Поворачивай». Я гаркнула так, что он послушался. «Марусь, ты с ума сошла? Зачем тебе на поезд? На машине удобнее и веселее. К тому же у нас полный багажник вкусной еды». «Вот и подавись», — вырвалось у меня. «А меня тошнит. От тебя». «Клубничка, ты чего?» Богдан притормозил у обочины. «Меня тошнит от твоей вечной лжи», — выкрикнула я. «Я ж тебе все честно рассказал». «Ты мне рассказал, что моя мама чуть ли не при смерти. Я весь вечер волновалась, представляя самое худшее, а ты...» «Ну, я немного преувеличил». «Тут преувеличил, там преуменьшил. Здесь забыл сказать, что женат. Ты поворачиваешь все так, как тебе удобно». «Я просто хотел, чтобы ты меня выслушала». «Ты хотел. Тебя волнует только то, чего ты хотел. Ты считаешь нормальным преврать и исказить факты? Я не могу тебе верить. Просто не могу». «Маруся, ну это же глупо». «Значит, я глупая. А ты патологический врун. Поехали. Вокзал в той стороне». «Мне нужны честные отношения. Не вот это вот все». Это единственное, что я сказала Богдану на прощание. И уже когда поезд тронулся, до меня дошло. А ведь я сама нечестная с ним. Я обвиняю его в искажении фактов, а сама скрываю от него очень важный факт. Он до сих пор не знает, что я жду от него ребенка.